сожалению, глубокий и широкий Днепр так форсировать было невозможно. Подошедшая пехота 38-й армии на подручных средствах переправилась и закрепилась на правом берегу реки. Южнее Киева, в районе Великий Букрин, форсировали Днепр части 40-й и 3-й гвардейской танковой армии. Ширина Днепра под городом Великий Букрин составляла около 600 метров. Для временного моста, способного выдержать танки, нужно было забить почти 1000 свай. Его постройка под огнем артиллерии и ударами авиации врага длилась целых 10 дней. Однако, пока возводились мосты для танков и подтягивалась артиллерия, немцы успели выстроить прочную оборону. Кравченко Андрей Григорьевич, 1899-1963 года жизни. Советский военачальник, генерал-полковник в 1944 году, дважды Герой Советского Союза, в 1944 и 1945 годах соответственно. Участвовал в Гражданской войне, в Советско-финскую войну 1939-1940 годов. Был начальником штаба мотострелковой дивизии. Великую Отечественную встретил в должности командира танковой бригады, которая приняла участие в легендарном параде 7 ноября 1941 года на Красной площади, а через месяц освобождала Солнечногорск. Звездным часом Кравченко стала Сталинградская битва, которую он прошел от палящего солнца катастроф августа 42-го до триумфа морозного февраля 43-го. Именно тогда 5-й танковый корпус Кравченко в боях стал гвардейским сталинградским. В июле того же года корпус участвовал в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой. Ум опытного штабиста сочетался в Кравченко с богатырским телосложением, которое доставляло ему неудобства в танке. Высокий и крупный генерал не помещался в легком Т-70, на месте командира машины просто не закрывался люк башни. Кравченко отличался личной храбростью и организаторскими способностями. По итогам Яско-Кишиневской операции 1944 года его 6-я танковая армия стала гвардейской. Это было рекордом для советских вооруженных сил. Командующий вывел свою армию в гвардию всего за 8 месяцев ее существования. Для того, чтобы освободить столицу Украины, командующий Воронежским фронтом Ватутин задумал широкий охват Киева с севера и юга наступлением с Лютежского и Букринского плацдармов. На Букринском плацдарме главной ударной силой должна была стать 3-я гвардейская танковая армия генерал-лейтенанта Рыбалка, на Лютежском 5-й гвардейский танковый корпус Кравченко.